Пуаро кивнул. «Разумеется, это далеко не бесспорное допущение, и, собственно, в его пользу ничего не говорит, за исключением, я бы сказал, избытка улик». Он рассказал доктору об анонимном письме. «Понимаете, — подчеркнул Пуаро, — оно сразу же дает основание выдвинуть против нее серьезное обвинение. Ее предупредили, что она вообще может не попасть в завещание тети, и все деньги достанутся постороннему человеку, той девушке. И, естественно, напрашивается вывод, когда ее тетушка после второго удара попросила вызвать поверенного, Элинор решила, что старая леди должна умереть той же ночью». «А как же Родерик Уэллман?» — воскликнул Питер Лорд. «Ведь он тоже мог все потерять». Пуаро покачал головой. «Ничего подобного. Он как раз был заинтересован в том, чтобы старая леди сделала завещание. Без завещания он не получал ничего. Поскольку ближайшей кровной родственницей была Элинор Карлайл». «Но он ведь собирался жениться на Элинор», — заметил Питер Лорд. «Верно. Но вспомните, что сразу же после смерти миссис Уэллман помолвка была расторгнута, причем по его инициативе». Питер Лорд со стоном схватился за голову. «Все возвращается опять к ней. Каждый раз. Да. И все же». Пуаро сделал паузу. «Имеется кое-что еще. Ну же! Маленький фрагмент для решения этой головоломки. И это кое-что связано с Мэри Джерард, мой друг. До вас доходят иногда местные сплетни? Не приходилось ли вам слышать о ней что-нибудь дурное? Что-нибудь дурное о Мэри Джерард? Вы имеете в виду ее характер? Все равно что. Может, какая-нибудь давно забытая история, какой-нибудь необдуманный поступок с ее стороны, намек на скандал, сомнение в ее честности, какая-нибудь злобная сплетня о ней, в общем, все что угодно, задевающая ее репутацию». Питер Лорд, подумав, проговорил: «Надеюсь, вы не собираетесь разрабатывать эту версию. Копаться в личной жизни никому не причинившей зла девушки, выискивая компрометирующие факты? Причем, когда ее уже нет на свете, она не может защитить себя. Не верю, что вы на такое решитесь». «Выходит, она была подобна сэру Глааду, только в женском обличье. Сэр Глаад — персонаж средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола, воплощение рыцарских добродетелей». «Воплощение добродетелей? Насколько мне известно, именно так. Я никогда не слышал о ней никаких сплетен. Только не подумайте, друг мой, что я собираюсь искать грязь там, где ее нет», — мягко произнес Пуаро. «Отнюдь. Однако добрейшая сестра Хопкинс не слишком-то способна скрывать свои чувства. Она любила Мэри и явно не хочет, чтобы некое обстоятельство стало известно посторонним, а значит... Это факт достаточно скандальный, и она боится, что я его все-таки раскопаю. Этот факт, по ее словам, никак не связан с преступлением. По ее мнению, убийство совершила Элинор Карлайл. Следовательно, этот неведомый нам пока факт, каким бы он ни был, к Элинор Карлайл отношения не имеет. Ее бы она щадить не стала. Как видите, друг мой, мне просто необходимо досконально все разузнать, ибо вполне вероятно, что Мэри очень мешала кому-то еще. И у этого неизвестного нам лица были причины желать ей смерти. Но в таком случае, по всей вероятности, сестра Хопкинс должна была бы обо всем догадаться, — заметил Питер Лорд. Сестра Хопкинс — сообразительная женщина в определенных пределах. Но ее серые клеточки вряд ли могут тягаться с моими. Возможно, она попросту не замечает того, что сразу бросилось бы в глаза Эркюлю Пуаро. «Сожалею, но у меня нет никаких сведений о Мэри», — сказал, покачав головой, Питер Лорд. Пуаро в раздумье проговорил: «Тед Бигланд тоже ничего не знает, хотя и прожил здесь всю свою жизнь. И у миссис Бишоп ничего не удалось разузнать. Уж она-то, если бы ей было известно о Мэри что-либо компрометирующее, сразу бы это выложила. Бьен, остается последняя надежда. На кого же? Я сегодня же повидаюсь с другой медсестрой. О'Брайен. Вряд ли она осведомлена о всяких местных событиях, тем более давних, — усомнился Питер Лорд. Она появилась здесь всего лишь месяца два назад. Да, конечно, но мы с вами знаем, что у сестры Хопкинс длинный язык. Она не разносила сплетни по деревне, щадя репутацию Мэри, но едва ли она могла бы удержаться хотя бы от намеков в разговорах со своей напарницей, тем более что-то не из этих мест. Так что сестра О'Брайен может кое-что знать. Глава десятая. Сестра О'Брайен тряхнула своей рыжеволосой головой и широко улыбнулась маленькому человечку, сидевшему напротив нее за чайным столом. «Какой он забавный!» — размышляла она. «А глаза зеленые, как у кота. Однако доктор Лорд говорит, что у него ума палата. Приятно встретить человека, пышущего здоровьем и жизненной энергией», — заявил Пуаро. «Не сомневаюсь, что ваши пациенты быстро встают на ноги». «Да уж, я не из тех, кто напускает на себя унылый вид», — согласилась она. «И почти все мои пациенты, слава богу, умирать не торопятся. Согласитесь, однако, что в случае с миссис Уэллман смерть оказалась просто божьей милостью». «И не говорите. Бедняжка так мучилась». Сестра О'Брайен многозначительно взглянула на Пуаро. «Вы ведь об этом хотели со мной потолковать? Я слышала, что ее хотят откапывать». «А у вас не возникло тогда никаких подозрений?» «Совершенно никаких. Хотя, действительно, у доктора Лорда в то утро было такое странное выражение лица, да и гонял он меня туда-сюда за разными вещами, в которых вовсе и не нуждался. Но свидетельство о смерти все же подписал». «У него были основания», — начал было Пуаро, но она не дала ему договорить. «Конечно. Но он правильно поступил. Кому это нужно — задевать чувства семьи? И ведь если врач ошибется, и его подозрения не подтвердятся, с карьерой, считай, покончено. Кто станет его после этого приглашать? Доктор должен держать ухо востро и действовать наверняка. Есть предположение, что миссис Уэллман совершила самоубийство. Это она-то? При том, что не могла даже пошевелиться? Ну, разве что капельку приподнимать руку. А никто не мог ей помочь». «А, понимаю, о чем вы. Мисс Карлайл, мистер Уэллман или, быть может, Мэри Джерард? А почему бы нет?» Сестра О'Брайен энергично покачала головой. «Они бы не осмелились. Никто из них». «Возможно, вы и правы», — согласился Пуаро и тут же спросил. «Когда сестра Хопкинс охватилась трубочки с морфином?» «В то самое утро». «Уверена, что взяла ее с собой», — сказала она. «Ну, то есть даже не сомневалась, что положила трубочку в саквояж. Но знаете, как это бывает, когда вас что-то смущает, и в конце концов она уговорила себя, что оставила морфин дома». «И даже после этого вы ничего не заподозрили», — пробормотал Пуаро. «Абсолютно ничего. Мне и в голову не приходило, что здесь что-то не так. Ведь даже и сейчас ничего не доказано. Одни только подозрения. А то, что трубочка исчезла, не насторожило вас с сестрой Хопкинс?» «Ну почему же?» «Помню, я подумала недоброе, когда мы сидели с ней в кафе «Голубая синица». Да и она была как на иголках. Я поняла, что она догадалась, о чем я думаю. А может, я положила эту трубочку на край каминной доски, и она скатилась в корзину для мусора?» — спросила она тогда. «Да, на самом деле, видимо, так оно и было», — ответила я ей. «И ни она, ни я, ни слова о том, что было у нас на уме, и о том, что мы обе перепугались. А что вы думаете теперь?» «Сестра О'Брайен сказала, если в теле миссис Уэллман обнаружат морфин, тогда отпадут последние сомнения в том, кто его взял и зачем. Хотя лично я ни за что не поверю, что мисс Карлайл спровадила старую леди на тот свет, пока не докажут, что морфин действительно есть». «А в том, что Эленор Карлайл убила Мэри Джерард, вы не сомневаетесь?» «По-моему, тут не о чем и говорить». У кого еще был резон избавиться от Мэри? Вот именно, — заметил Пуаро. Сестра О'Брайен продолжала вспоминать, и речь ее походила на театральный монолог —